М живет в собственном особом мире. Глаза — странное чувство, когда в них смотришь. Но на черную кошку не похоже, в лице нет ничего злого. Внизу рисунок озера Пепси. 25 ноября. Гуляли по белому песку залива. Ура! На той стороне Хельсинки. Спросил Д, уверен ли он, что выиграл гонку. Наверное, я говорил по-китайски, ибо он не ответил. Интересно, каково мнение М о нем? Ведь это он нашел ее, вынес из лесу. Ни за что не мог бы представить ее женой. Лед. Видел английский корабль, выходящий из залива. Думаю, до весны больше кораблей не будет. Возвратившись в коляску, заметил, что Д хромает. Когда спросил, в чем дело, он ответил, что не знает. Потом, что упал. Странно. Местность вокруг совершенно ровная. 26 ноября. Много выпили вина вчера вечером, и сегодня сидим в экипаже, тихие и молчаливые. Во время ужина Д. вел себя почти по-человечески, принялся рассказывать о сестре, о том, что дурно с ней поступил. Почувствовав его настроение, спросил в лоб, «Кто ваши родители, сэр?» Д. покачал головой, «А Гаммер был вам другом?» Д. ответил, что «когда-то был». Гаммер причинил ему много зла, и он, в свою очередь, поступил с ним так же и иногда сожалеет об этом. Казалось, его мучают какие-то воспоминания. Видел весьма непристойный сон, вызванный вчерашними возлияниями Бахусу. Не стану писать, кого он касался. Стыдно, но очень приятно. Когда спустился утром к завтраку, заметил сидящую на лавке М, а рядом огромную злую собаку, которая нас так напугала прошлым вечером. Она, как щенок, дремала у ее ног. Голова моя гудит. Все думаю, не попросить ли М потереть ее. Хотя это, пожалуй, неправильно. Внизу рисую портрет госпожи Ф, которая сидит напротив и сопит, как кузнечные меха. 27 ноября. Сегодня вечером должны прибыть на место, лишь бы не подвели лошади, полозья и дороги. Благодарение Господу и его слуге мсье Абу. Не говорил с ним на такие темы, но подозреваю, что он деист, агностик или кто-нибудь в этом роде. Не так уж и важно. Он мой друг. Без такого путешествия я бы изнывал от тоски месяцы и годы. Когда человек заходит в тупик, ему следует что-нибудь предпринять. Я был глуп, и все же понимаю себя и получаю утешение от мысли, что благодаря этому вояжу стану лучшим пастухом для своих стад. Я скучаю по Диди, по Као и леди Ха, и по своему саду, который так мил и уютен даже зимой. Федерстонов я всегда буду вспоминать с нежностью, хотя и уверен, что в Англии мы видеться не будем. Д я также не увижу. Не увижу и М. Уверен, что ее надо оставить в покое. Она принадлежит к тем, кто всегда пробуждает у невежд предрассудки. Вот рисунок ее зубов. Количество и цвет моего утреннего стула вполне удовлетворительны. Почти уже начал думать, что Д сходит с ума. Молю Бога, чтобы я ошибался. А может, так всего лишь начинается некое физическое заболевание, даже любовь? Нет ничего страшнее безумия. Сколь многим доводилось узнать тень его черных крыл. Несомненно, сойти с ума значит быть проклятым еще до могилы.